Елена Малиновская. Лучшая подруга. По комнате плыли ароматные запахи запекаемого в духовке мяса. Стол был полностью сервирован. Дорогое шампанское охлаждалось в холодильнике. Хрустальные высокие бокалы блестели, отражая яркий свет лампы. Телевизор, чья громкость была переведена на минимум, лишь бы не пропустить звонка в дверь, что-то невнятно бубнил. Я невидящим взором уставилась в экран, на самом деле ничего не понимая из происходящего. Кто все эти люди? Чему они радуются? Взрывы смеха по ту сторону экрана звучали издевательски. Я думала в этот момент лишь о неуклонно ползущих стрелках на часах, которые опасно приблизились к полуночи. Еще вот-вот и наступит Новый год. А муж где-то задерживается. Обещал ведь, что сегодня придет пораньше, и мы встретим праздник вместе. Где-то задерживается. Я грустно улыбнулась, ощутив, как сердце привычно заныло от этой мысли. Увы, я слишком хорошо знала, где, а главное, по какой причине задерживается мой муж. И знала, что его слова про неожиданное дежурство в канун Нового года, от которого он ну никак не смог отказаться, ложь. Утром, когда муж уже убежал на работу, напоследок звонко чмокнув меня в щеку, на домашний позвонил его коллега, который хотел поздравить с наступающим. Очень удивился, услышав про дежурство. Затем смутился и быстро распрощался, буркнув напоследок, что, наверное, что-то перепутал. Невозможно вечно закрывать глаза на очевидные факты. Я встала с кресла и отошла к окну, за которым чернело ночное небо, то и дело расчерчиваемое всполохами фейерверков. Все тайное рано или поздно станет явным, а измена мужа слишком давно перешла из разряда легких, необременительных увлечений в нечто более серьезное. И он потерял бдительность. Фактов было слишком много, чтобы продолжать жить в мире розовых иллюзий. То, что он перестал расставаться со своим проклятым мобильником даже в туалете и ванной. Новый пароль, установленный на соцсети и почте. А ведь раньше вход на эти страницы был разрешен по умолчанию. Нет, я не собиралась специально лезть в настолько личную информацию. Просто обратила внимание при очередном заходе в интернет. Компьютер-то у нас один на двоих. А его ночные дежурства? Раньше одно, редко два в месяц, теперь каждую неделю. Самое удивительное, что это никак не сказывалось на его зарплате. Впрочем, о чем это я? Я и зарплату его перестала видеть. Если раньше мы все свои заработки честно клали в одно место, откуда по мере необходимости брали на покупки, то в последние несколько месяцев я заметила, что веду семейный бюджет практически целиком за счет своей работы. Попыталась, конечно, осторожно выяснить причину этого. В итоге получила грандиозный скандал с обвинениями меня в меркантильности, демонстративно захлопнутую дверь и уход из дома на пару суток. Правда, потом муж вернулся с букетом цветов. Сухо извинился за несдержанность, посетовал на кризис и продолжил оставлять свою зарплату при себе. Я тяжело вздохнула, глядя на праздничные огни города. Не в деньгах было дело. Сам факт так резко и необъяснимо изменившегося отношения ко мне заставлял задуматься о многом. Но вместе с тем прямых доказательств измены у меня не имелось. И я знала, что любой разговор на эту тему опять закончится скандалом, по итогу которого мне предложат подлечить нервы и выставят истеричкой. Мои тревожные размышления, которые, увы, в последнее время стали слишком привычными, вдруг прервала мелодичная трель мобильника. Я так поспешно кинулась за телефоном, что ногой прибольно ударилась о подлокотник кресла. Зло зашипело, растирая пострадавшее место. «Синяк ведь будет!» После чего нажала на кнопку ответа. «Да, дорогой?» Промурлыкала, стараясь не обращать внимания на усилившуюся боль в сердце. «Кажется, я догадываюсь, что он мне скажет». «Прости, дорогая, я не смогу сегодня прийти». Было плохо слышно. Связь постоянно грозилась прерваться, словно муж ехал в метро. «Тут авария. Никак не могу отлучиться. Прости». Внезапно громко и отчетливо раздался лукавый женский смех, и вызов оборвался. «Ничего страшного. За меня не беспокойся». Медленно проговорила я в онемевшую трубку. Положила ее на край стола. Странно, но плакать почему-то не хотелось. На меня навалилась такая полная и всеобъемлющая опустошенность, что колени постыдно задрожали. В этот момент мобильник коротко тренькнул еще раз. От радостного волнения сердце забилось. Наверное, это муж. Написал сообщение, что сумел все-таки освободиться и едет домой. А шум метро мне просто послышалось. Руки тряслись так сильно, что я не сразу попала по нужной кнопке. Сообщение с незнакомого номера. Кто бы это мог быть? Фотография загрузилась мгновенно. Тест на беременность с двумя полосками. И несколько строк. Сегодняшняя ночь будет для нас незабываемой. И еще одна фотография. Видимо, чтобы у меня не осталось ни малейших сомнений. Она была сделана совсем недавно, если судить по дате. Надо бы свериться с календарем, но я не сомневалась, что она как раз совпадает с числом его очередного якобы дежурства. На снимке муж спокойно спал в незнакомой комнате на незнакомой кровати. Одеяло сползло чуть ниже пояса, и было видно, что он лежит обнаженный. На губах легкая счастливая улыбка. Подушка рядом смята, словно с нее только что кто-то встал. Было такое чувство, будто меня жестоко ударили под дых. Я сползла на пол. Мобильник глухо ударился об ковер и отлетел на пару шагов, выпав из моих рук. Я приложила ладонь ко рту, безуспешно пытаясь сдержать даже не крик, какой-то звериный рык. Он пробудился в животе и вырвался наружу измученным стоном. Тест с двумя полосками. Значит, она беременна. Вспомнился мой последний визит к гинекологу. Она долго изучала наши анализы. А затем пожала плечами и проговорила, глядя холодным, равнодушным взглядом поверх очков. «Ничего не понимаю. На первый взгляд все в норме. Никаких отклонений ни у вас, ни у вашего супруга. Но если так много лет ничего не получается, возможно, имеет смысл задуматься об ЭКО?» А потом, когда я уже закрывала за собой дверь, шепотом добавила, обращаясь к медсестре и думая, что никто больше не услышит. «Некоторым парам просто не дано иметь совместных детей. Я считаю это знаком судьбы». Ох, и наревелась же я по дороге домой. А потом решила, что все это чушь. Дети сами решают, когда прийти в этот мир. Значит, еще не время. Надо немного подождать. Правда, попыталась узнать мнение мужа про возможное ЭКО. Как и следовало ожидать, он не захотел об этом и слышать. Впрочем, он вообще не любил врачей и все эти непонятные слова. Простейший анализ я уговаривала его сдать больше года. И вот теперь так тщательно забытые слова усталой женщины, раздраженные после долгого дня и бесконечной вереницы пациенток, набатом прозвучали в моих ушах. Значит, не судьба. У нас не может быть совместных детей, а у него и этой таинственной незнакомки могут. Первая слезинка обожгла мои глаза. А затем они полились просто рекой. Я даже не пыталась утирать их. Зачем? Все равно сейчас никто не увидит растекшуюся тушь под глазами. Я встречу Новый год совершенно одна. И тут же раздался звонок в дверь. Я испуганно захлопала мокрыми от слез ресницами. «Ой, кто это? Неужели я забылась и рыдала слишком громко, переполошив соседей? Или кто-то пришел поздравить меня с праздником?» «Да нет, чушь. С соседями я не общаюсь». Родители накануне улетели в теплую страну, как сказала мать, погреть старые косточки и украсить гирляндой пальму. Они звали меня с собой, и сейчас я очень жалела, что отказалась. Даже телевизор словно притих, прекратив свой навязчивый бубнёж. В комнате воцарилась такая мертвая тишина, что стало страшно. Наверное, показалось, и я с облегчением перевела дыхание, но тут же вздрогнула опять, когда звонок повторился. Теперь неведомый гость, который стоял на лестничной площадке, просто нажал на кнопку и не отпускал очень долго, пока от навязчивого звука не зазвенело в ушах. Безобразие! Надо выйти и сказать, что полнейшее неуважение так делать. Кто посмел рваться в мою квартиру? Неужели непонятно, что я сейчас не хочу никого видеть и ни с кем разговаривать? И в то же время я безумно боялась открыть дверь. Сама не понимаю, почему. Как будто по ту сторону меня поджидало разъяренное чудовище. И третий звонок. На сей раз он длился так долго, что у меня начала побаливать голова. В висках поселилась ломота, и внезапно я рассердилась. «Ну все! Сейчас этот наглец узнает, что нельзя так бесцеремонно ломиться в чужие квартиры, когда тебе не хотят открывать!» Пылая праведным негодованием, я выскочила в тесную узкую прихожую, рванула на себя дверь и замерла с открытым ртом, из которого не вылетело ни единого ругательства. Потому что на пороге стояла Ирка, моя институтская подруга, маленькая, полненькая, с неизменными очками и широкой улыбкой. «Анька!» – завизжала она, бросившись мне на шею. «Сколько лет, сколько зим!» Я машинально обняла ее. А в самом деле, сколько же лет мы не виделись? Да, наверное, все 10, которые прошли после окончания института. Первые годы еще переписывались. Частенько собирались встретиться в кафе и посидеть за рюмочкой чая. Но каждый раз в последний момент все срывалось. То у меня на работе случался внеочередной аврал, то она уезжала из города по делам. А потом мы с Сергеем поженились, и он любую мою незапланированную вылазку из дома воспринимал с явным неодобрением. Как-то незаметно и наше виртуальное общение само собой сошло на нет. Помнится, последний раз я поздравила Иру с днем рождения 2 года назад. Ответа так и не получила. Очередного поздравления в свой адрес тоже. И на этом все закончилось. Я не удаляла ее из друзей, но и не пыталась больше связаться. «Как твой козел?» Между тем деловито осведомилась Ирка, ловко оттеснив меня в сторону и без лишнего стеснения войдя в прихожую. «Сережа не козел», – привычно возразила я и тут же замялась, вспомнив недавние сообщения. Со своим тогда еще будущим мужем я познакомилась в том же институте. Мы учились на соседних потоках, и Ирка его сразу не взлюбила. Всегда говорила, что я достойна большего. Наверное, это и было истинной причиной того, что Сережа не одобрял нашего общения. «Ага, не козел, как же!» Скептически хмыкнула Ирка, ловко скинула сапоги и повесила куртку, после чего, опять-таки не спрашивая приглашения, прошлепала в гостиную. Подхватила со стола бутылку вина, присвистнула, оценив этикетку, и ткнула указательным пальцем в меня, скомандовав: «Штопор давай!» Я послушно отправилась на кухню, где уже висел синеватый дымок от забытого в духовке мяса. Чертыхнулась и ринулась спасать жаркое, хотя прекрасно понимала, что вряд ли смогу сегодня что-нибудь съесть. От одной мысли о еде к горлу подкатил вязкий ком тошноты с горьковатым привкусом желчи. А вот выпить, пожалуй, и в самом деле не откажусь. Я достала из холодильника бутылку шампанского и думать, забыв про штопор. Ну что же, хотя бы с Иркой отмечу праздник, который, по всей видимости, станет последним в моей семейной жизни. «Фу, кислятина!» – скривилась подруга, когда я поставила перед ней бутылку. «Ты же знаешь, что я никогда этой шипучки не любила!» Но ее глаза весело заблестели, и она потянулась оборвать фольгу. С хохотом запулила пробкой в люстру, не попав только каким-то чудом, и щедро разлила игристый напиток по фужерам. «Ну?» – протянула она, глядя на меня блестящими от радостного возбуждения глазами.